3 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось мероприятие в связи с Днем против малярии. В нем приняли участие работники Министерства здравоохранения общественных организаций, области печати информации, соответствующие работники, сотрудники представительств международных организаций, в том числе представитель Всемирной организации здравоохранения, а также сотрудники посольств зарубежных стран в Корейской Народно-Демократической Республике. На мероприятии были выступления, а затем сообщили о деятельности для предотвращения малярии и направлении контроля над малярией в нашей стране 2016 года. Участники мероприятия посмотрели видеоматериал о профилактике малярии и малое художественное представление санитарной агитбригады учащихся.